Ходили мы в мох по ягоды, и Танька с нами. Мы, значит, с Винькой брусницы не насбирали, только гнездо нашли, да по клюшке выломали. А Танька той порой, знай, собирает. Набрусила корзинку, будто шуткой. Домой пришли, Винька меня и подговаривает. Давай ягоды у ее отымем, да съедим. Ежели мы пустые домой идем, так пусть и она не хвастает. Танька врев, Винька хохочет филином, ягоды отнимает. А мне хоть и жалко Таньку, все равно в грабеже участвую. Съели мы эти Танькины ягоды, не съели, больше в траву рассыпали. И до того мне ее жалко стало. Танька-то. Она, помню, идет за нами, дистанция порядочная, идет до ручонки, слезы размазывает, а Винька дразнит ее. И вот, друг мой, до того мне жаль ее, что охота этому Вине в ухо треснуть. А как треснешь, ежели и сам в егонной компании? С той поры Танька мне больше всего и запомнилась, а когда у бани подглядывал, это уж дело новое. Ну, к той поре, когда мы бурлачить начали, Танька стала сама, как ягода. Выросла за одно лето, откуда что и взялось. Коса густая, ниже пояса, уши белые. Глаза у ее были, я тебе скажу, не глаза, а два омутка, то синие, то черные, глядят куда-то сквозь тебя, и не поймешь, что думают, будто забыли чего, а вспомнить не могут. Ростиком была чуть пониже меня, походкой легенькая. Глядишь и не знаешь, то ли Танька идет, то ли бегом бежит. До травки-муравки будто из милости ногами дотрагивается. И никогда назад не оглядывалась. Все у нее выходило само собой. Неизвестно, когда петь-плясать научилась, когда ткать и вышивать, плести кружева. На белый свет будто вытаяла. Косить, бывало, пойдет, либо суслоны жать не идет, птахой летит, что с поля, что в поле. А песни один, так у нее сами так и сыпались, ее будто не спрашивались, и каждая на своем месте. Бывало, на беседе нитку придет. Да, это... Значит, пришел я из работы. На гулянку не иду. Жду, когда матка рубах сошьет. На второй день рубах сметана, на третий пуговицы осталось пришить. Округ матки, как поп, округ аналою. Вот, помню, успенье в день пошел в гости к Божату Вагаркова. Иду, ног под собой не чую, только цветки тросткой сшибаю. До деревни не дошел, встал, прислушался. А как ветер-то дунет, так меня весельем-то деревенским и обдаст. Чую, в Вагаркове уже гуляют вовсю, гармонь играет. Девки за гармонией по улице идут, поют. Федуленок тоже с моим божатым гостился. Знаю, что Танька уж тут, боюсь в гости идти. В деревню зашел за дами, подошел к божатому взъезду, руки-ноги будто отнялись. А сердце в грудине готово ребро выломать. Вот стукает на весь белый свет. Ну, смелости насобирал, захожу в избу. Там уж пляска идет, смотрю, Танька тоже на кругу. Как глянул, мать честная. Умирать буду, тот момент вспомню. Плечи у нее в красной фате, сарафан ласковый, идет по кругу, ноги в полусапожках, меня будто и не заметила. А божатушка уж ко мне бежит за стол усаживать, божат пиво из яндовы наливает, за столе роем гудит, гармонии играет, бабы пляшут. Поздоровался, взял стакан с пивом, с праздником, говорю, гости хозяйские, пью. А сам чую, как Танька поет, веселей бы попела, кабы дроли поиграл, терпеливый ягодиночка, завлек и не бывал. Эх! А играл-то Федуленок, еенный отец, худенько играл. Мне до того охота гармонию в руки, что не могу. А надо посидеть, гостей с хозяевами уважить. Ну, налили первую рюмку, дождался второй рядовой, а бабы пляшут кружком все вместе. Танька... Весь вечер я как в огне, сам себя не помню. Не помню, как на улицу с гармонией ходили, как плясал, не помню. Она меня нет-нет, да и обожгет глазами. Провалиться на этом месте. Один этот момент и был за всю жизнь, больше такого не бывало. Как погляжу на нее, будто меня уж парит чем, ноги плясать просятся, а горло будто... Алеша вдруг замолк. Сивые брови нависли и потушили апрельскую синеву стариковских глаз. Он сосредоточенно шаркал наждаком о топор. Я терпеливо ждал продолжения рассказа, но старый плотник молчал, словно споткнувшись на чем-то, и лицо его было совершенно непроницаемо. Я кашлянул, шумно полез в карман за куревом, но Алеша молчал. Вдруг он резво